210, май 6. Обычно человек тем более хочет поучать и вести других, чем меньше имеет он права на это. Самоутвержденные наставники и учителя не понимают, какую тягость и ответственность берут они на себя, принимая учеников. Если бы знали, воздержались бы от зазывания. Самовольный наставник воображает, что если он читает учение, то это одно уже делает его чуть ли не совершенством, в то время как он в действительности остается прежним. Не меньшая ошибка полагать, что прикоснувшиеся к учению какие-то особенные люди, наделенные всевозможными несуществующими достоинствами. Сколько ударов приходится принимать вследствие этого последнего заблуждения? Сущность человека, складывающаяся в течение многих тысячелетий, не может измениться за одну жизнь, если нет особых накоплений. Потому правильнее знать человеческую природу и не воображать то, чего нет. Коротко учение о людях, но длинно познание.